Окончательно задохнувшись, мотор громко чихнул и умолк. Машина еще прокатилась несколько метров по инерции, и шофер, посидев в кабине для успокоения, обреченно вздохнул, прихватил заводную ручку и выпрыгнул на дорогу. Еще раз подивившись резвости, уже еле видимой впереди бабы, он принялся копаться в моторе. Время от времени, ожесточенно вертя ручку, привычно и длинно при этом ругаясь и утирая обильный пот. Вконец умаявшись, он свернул цигарку, закурил. И, вслушиваясь в переливчатую непрерывную песнь жаворонков, начал согласно кивать головой и прищелкивать. «Дают, а?» — восхищенно бормотал. «Вот язва тебе в печенку, а! Такая мелкая печуга! Но что твой полковой оркестр?» Наконец мотор натужно прокашлялся в последний раз, задрожал и ровно и бесперебойно затарахтел. В его надрывном высоком стрекоте шофер тотчас уловил слышимый только ему здоровый и безопасный звук. Сразу повеселел, с преобразившимся просветленным лицом послушал напоследок жаворонков и с облегчением поехал дальше. Минут через 20 впереди него опять замаячила бегущая, все той же ровной, уверенной рысью Нюрка Куделина. Теперь шофер уже совершенно изумился. Но, памятуя о недавнем своем поражении, ходу прибавлять не стал, а продолжал ехать неторопливым, спокойным манером. И некоторое время нельзя было понять, чей будет верх, машина или бабы. Прошло 5, 10, 15 минут, и шофер с растерянной ухмылкой полез в затылок. «Ну, баба, ну, сатана!» — обругал он ее. «Язви тебя в печенку!» Над прославленной советской техникой насмехается. И хоть бы хны, никакой особый отдел ей не брат, метет себе подолом. Предчувствие окончательного мужского своего посрамления, шофер, едва дыша, тихонько нажал, чувствуя, что пот прошиб спину. «Догоню, прибью», — решил шофер, с надеждой вслушиваясь в усилившийся рев мотора и убыстрившееся движение машины. Бегущая впереди баба, все так же неутомимо и быстро мотая локтями, стала, наконец, медленно приближаться. «Стой, баба, чертяка такая!» Высунувшись из кабины, весело заорал шофер, когда до Нюрки оставалось 20 метров. Но так как она продолжала бежать, не оглядываясь, он еще крикнул осевшим, постражавшим голосом, чтобы она свернула, и тут же вынужден был рвануть машину в бок. Уже оказавшись впереди Нюрки и для порядка отъехав 200 метров, шофер выскочил из кабины и, останавливая, обхватил обеими руками вывернувшуюся из-за машины Нюрку. От сильного рывка она едва удержалась на ногах. Нюрка, ворочая ничего не понимающими глазами, еще пыталась продолжать свой бег, дышала она глубоко и свободно. «Ты! Дурак глумной!» — приступила она к шоферу. «Лап-то убери, ишь, растопырил. Я тебе птица домашняя, гусыня или курица? Ты по какому праву хватаешь?» «Не ори, родимая, давай подвезу», — предложил шофер, как-то не очень охотно отпуская могучие Нюркины плечи. «Гляжу, лупишь, вроде 6-цилиндровый танковый у тебя под кофтой. Сигналю не слышишь. Кричу, не слышишь, думаю, несчастье какое». Приходя в себя и начиная постепенно понимать происходящее, Нюрка устремилась в кабину и утвердительно кивнула шоферу, не замечая, что он что-то чересчур плотно пристраивается к ее боку. «Давай», — сказала она начальственным и нетерпеливым голосом и, поторапливая, увесисто толкнула его в бок локтем. «Здорова же ты, мать!» — еще раз восхитился шофер, поспешно отодвигаясь от нее, и тронул с места. С тобой бы ни один рысак ноздря в ноздрю не вышел. Что стряслось-то? — Пошел, пошел, идол! — прикрикнула Нюрка. — Антимония не разводи, важное дело горит! —